Часть 36. Они пришли в зал, и Брейн воспользовался салфетками, тщательно вытерев лицо и руки. А потом ловко забросил их в урну, находившуюся метрах в пяти, и стал с интересом наблюдать за поднимавшимся дымком. Почему-то среди множества технологических чудес, которыми ему приходилось встречаться в здешнем мире, одноразовые самораспадающиеся салфетки впечатлили его больше всего. «Так зачем вам эти странные животные, майор? Что в них интересного?» — спросил Брейн, когда перед ним начали расставлять тарелки с едой. — Они многофункциональны. Хорошо поддаются дрессировке. Они могут заменить не просто бомбу, скажем, или детонатор бомбы. Они могут заменить некоторых агентов, причем с куда большим коэффициентом надежности. О, сегодня опять это шикарное мясо. Ты помнишь, Ружон, на прошлой неделе у них получилось точно так же? Брейн вздохнул и принялся за еду. Мясо было дрянь. Эти восторги с привлечением внимания Ружона говорили только о том, что майор желал соскочить с неудобной темы. Какое-то время они ели молча. Сказывалась усталость. Но, отставив пустую тарелку, Брейн спросил. «А в чем смысл этих биномов? Почему нельзя было спроектировать единицу из одного организма? Кто вообще этим занимался?» «Мои чудесные предки», — тотчас ответил майор и отставил недоеденное блюдо. «С нашей теперешней точки зрения делать бином глупо». «Да что там глупо? Тупизна полная. Два организма в единице, одного подранили, а страдают оба. Одного убили, другой начинает создавать кокон, в котором пережидает зимнее время, пока образуется второй организм бинома. В этот период он очень уязвим». «Да, не очень рационально», — кивнул Брейн, а Ружон вздохнул и перешел ко второму блюду. Он уже знал все теории майора Корсака и немного от них устал. Вот когда был рядом его напарник, Бен, слушать Корсака было веселее. А теперь все наваливалось только на него. И сложные задания на время испытательного периода, и малопонятные Ружону теории откровения в полуночных разговорах, при том, что Корсаку хватало всего полутора часов сна, а Ружону требовалось хотя бы пять. К счастью, такие беседы Корсак вел с ним нечасто. У него было не так много свободного времени. К тому же он не нуждался в какой-то ответной реакции. Проговаривая свои соображения вслух, он, наверное, лучше начинал чувствовать материал. «Тут имеются свои причины. Я уже рассказывал тебе про адаптационные механизмы, которые использовали альтернативные нации, чтобы мимикрировать под стандарт гуманоидов». «Нет. Ну, то есть вы рассказывали совсем немного», — ответил Брейн, ковыряя вилкой начавший кристаллизоваться фруктовый пудинг. Он понял, о чем говорил майор, однако помнил и то, что основную часть этой поразительной истории узнал от Эрники во время потрясшего его приключения в Гренландии. Так вот, чтобы иметь потенциал к мимикрии, то есть фактической самопеределке, нужно уметь вводить себя в измененное состояние сознания, причем этих состояний множество, и они очень разные. А там, в этих измененных состояниях, действуют другие законы и другая математика. «И насколько другая?» — спросил Брейн больше из вежливости. Он отодвинул десерт и стал потягивать теплый травянистый настой на синтетической основе. «Ну, вот сколько будет дважды два?» «Полагаю, не четыре». «Нет». «А сколько же?» 12-9. И это только в том измененном состоянии, которое практиковали мои предки. И как эти самые путешествия в другую реальность изменяли реальность теперешнюю? Мне уходили в более тонкое состояние, что-то там меняли, и тогда изменялись здесь и сейчас. «А вы так умеете?» «Увы, тут я силен только в теории. Как насчет просмотра программного кода?» «Еще даже не глянул», — признался Брейн. «Но вот прямо сейчас приду и займусь этим. Обещаю». «А как же доктор Нильсон?» — тут же спросил Ружон. «Спокойной ночи, увидимся завтра», — сказал Брейн, оставляя вопрос без ответа. «До завтра», — кивнул майор и неодобрительно покосился на Ружона. Тот виновато улыбнулся.